столько натворила в жизни, что хватило бы на добрый десяток лет в санаториях Лаврентия Павловича. Однако ты здесь, а не...» Он сделал красноречивый жест. «Если у тебя какие-то хлопоты с твоими жильцами, говори. Освободим от них», — спокойно сказал он эти чудовищные слова, осторожно разливая вино в бокал. «Нет, нет, они очень милые». С испугом за соседей быстро возразила она. «Не о них речь, а о наших друзьях». «Друзьях?» — удивился он. «Да, о наших американских друзьях, наших союзниках». «Понимаю», — развеселившись, ответил он. «Но почему ты о них вспомнил? Они как-то без тебя справляются в своей Америке». С присвистом засмеялся он. «Боюсь, что нет. Ведь они в тюрьме. В американской? Нет, нашей. Во Владивостоке», — закончила она почти беззвучно. Молотов нарочито громко чокнулся и почти выкрикнул. «Ну, твое здоровье, Марочка!» И, предостерегая, поднес палец к губам, показывая на потолок. Дал понять, что здесь разговаривать нельзя, подслушивают. Громко покашливая, поманил ее в ванную. Плотно закрыв дверь, открыл краны. Вода шумела, как в водопаде. Убедившись, что их никто не слышит, зловеще зашептал: «Тамара, не влезай в это дело. Откуда ты знаешь и кто тебе сказал эту глупость? Не вмешивайся, знай одно». Он сделал короткий жест вокруг шеи, потому что сам хозяин грубо схватил ее за локоть. «Запомни это и будь рассудительна». Закрыв кран, откашлялся и, словно ни в чем не бывало, вывел ее из ванной. В это время вошла Полина с подносом в руках. «О, мороженое, пожалуйста!» Наша чудесная Линочка подумала и об этом с радостью захлопала в ладоши. Тамара Львовна глядела на него широко открытыми глазами. Эта гротескная и трагическая сцена изрядно напугала ее. Она вдруг поняла, что в этом деле участвует сам Сталин. И если он узнает о ее роли в этом деле, судьба ее будет предрешена. Она подумала об опасности, грозящей ее дочери, как спасти ее от вездесущей жестокой руки. Арон вернулся из карцера, весь искусанный крысами. Оказывается, Иван Грозный специально дрессировал этих королевских зверей, чтобы потом натравливать их на заключенных. Лучше всего его подопечные работали в карцере. В тесной камере, без света, узник практически безоружен. Садист-охранник наблюдал в глазок, водил фонарем по камере, крича с удовлетворением: «Это я тебе устроил жить судный день!» и ржал от восторга. Друзья слушали его рассказ Арона с ужасом. До сих пор никто из них не подвергался таким изощренным китайским пыткам. Вошел Попко, вызвал Рика и увел на допрос. За столом его встретил улыбающийся Кварц. «Садитесь», — дружелюбно подал открытую пачку папирос. Рик не глянул на них. Салаван Исакович уже привык к этому, закурил сам. С удовольствием затянулся, полистал бумаги. «Мы с вами долго не виделись», — наконец произнес он. «Но ничего, думаю, сегодня у нас дела пойдут получше. У меня хорошие новости. Ваша прекрасная жена родила сына». Рик, до этого делающий вид, что дремлет, вздрогнул и открыл глаза. «Я же говорил», — Кварц заметил это. «Рад, что первый могу сообщить вам это и искренне поздравить». Он встал и протянул руку через стол. Дойдет.